Глава 26. Арс. Я заподозрил неладное практически сразу после первого заседания. Лиза клялась, что без меня не начнут, ведь я основное действующее лицо. Надо было сразу все понять. Да, я не силен в юриспруденции. Но надо же было догадаться, когда мы пошли в суд, а не в ЗАГС. Значит, были препятствия. Невеста обставила все таким образом, что имелись разногласия со стороны Ульяны. Ну ладно, в документах, что она присылала, не было ни единой зацепки. А еще этот разговор с Улей и тоненьким «мама» на заднем фоне. Мне буквально сорвало крышу. Ведь сперва, на мгновение, я даже представил, что этот ребенок ее. Словно почувствовал. Но объяснение этой дьяволицы не вызвало сомнений. Как можно так бессовестно врать мне в лицо, зная, что я отец ребенка? Я что, монстр какой-то, недостойный даже знакомства? Или что она там себе напридумывала? И ведь как ладно все звучало. Какой-то мужик и его дочь, семья. Почувствуй себя свиньей, Осипов. А еще на нее слюни пустил и хотел прижать в кафе. Даже пошлый комплимент отвесил. Как понять эту женщину, что еще несколько лет назад бросалась мне на шею и отдавалась с такой страстью, которую до сих пор не забыть? А сейчас что? В кого она превратилась? В мстительную стерву, что пошла куда дальше, чем та же Лиза? Отняла у меня самое ценное, не дав даже шанса на объяснение. Да даже побитая собака заслуживает жалости. Даже отпетым уродам в суде дают возможность хотя бы оправдаться. А она посудила за нас обоих. Точнее, за троих. Что она сказала нашей дочери? Что она заявила малышке с золотыми кудрями и ангельским лицом, что сейчас смотрела на меня с фото, от которого сложно было оторваться? Ненависть, такая странная, ранее незнакомая мне, расползалась внутри, пожирая все хорошее. Нет, я не спорил. Я поступил с ней плохо. Но в конце концов, она сама залезла в мою кровать, и я ничего не обещал. У баб вообще есть такое свойство. Мы на них смотрим с похотью, а они уже имена нашим внукам придумали. Я не обманывал ее. Никто не обещал долго и счастливо. Просто секс. Просто обоюдное удовольствие. Да, потом я прогнал ее, да еще и не своими руками. Оборвал все связи, посудив, что девочке так будет легче. Мелькнула мысль, что можно было бы и попробовать, но... Тетка сразу ответила мне, что сидеть столько лет на пороховой бочке в виде фиктивного брака и ждать, пока рванет, плохая идея. Девка, что изначально нанималась за деньги, стать хорошей женой не может. А оно вон как вышло. Женой не стало, но материнство осилило. Да еще и как неплохо. Из тех данных, что были у меня перед глазами, выходило, что Ульяна — отличная мать. Даже отчество дала дочери настоящее. Какие еще доказательства мне нужны? Хотя тест все равно сделаем. Пусть все будет по закону. Этому меня Лиза научила. Хоть что-то хорошее от этой нашлось. А пока я собирался, не откладывая в долгий ящик, поговорить с Ульяной. Я и так пропустил достаточно. Ломать ребенку психику в мои планы не входило. Но установить контакт вполне можно. Поэтому уже на следующий день я разобрался со всеми делами, нашел себе нормального, неаффилированного юриста, чтобы тот занялся бракоразводным процессом, и направился в детский магазин. Там пришлось подавить в себе неожиданное желание смести все полки с розовыми ценниками. Кто бы мог подумать, что я на полном серьезе буду выбирать с какой-то удивленной пятилеткой куклы. Девочка подошла ко мне со знанием дела и буквально приказала поставить на место какую-то Барби. Сказала, это не модно. Ее мамашка позади, наверное, подумала, что я маньяк. Но уже скоро у меня был полный набор каких-то щенков, кукол в красном трико в горошек и еще волосатых монстров, что-то там на бубу. За услуги девочка попросила свою плату, и, невзирая на полуобморочное состояние ее матери, я скупил ей тоже пару монстров. Дорогие нынче игрушки. А вот моя дочь была всего этого лишена. Нет, она явно обута, одета и счастлива, но Ульяна жила на съемной хате и лишними средствами не располагала. Откуда у нее деньги на все эти изыски? Ниоткуда. Уже возле их подъезда вечером я решил не брать все пакеты, а только одну коробку с монстром. Не стоило пугать своим напором. По старой памяти пошел уже в знакомое место. Я же следил за ней. Надо же было быть таким идиотом, чтобы поверить двум спевшимся стервам. Обвели меня как лоха вокруг пальца так, что я ничего не мог поделать. Поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь. Уля открыла сразу, словно знала, что я приду. Напуганная и снова такая домашняя, она манила меня не только потому, что стала матерью моего ребенка. «Что тебе надо?» Как затравленный зверек спросила она. «Я хочу видеть дочь», — ответил я, готовый сражаться до последнего.